На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла. Все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже 4 дня, потом 6, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы. Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз. Он был счастливый, что поездил и потрудился. Он видел много людей, дальние станции и различные происшествия. Теперь ему надолго хватит, что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем. Тогда отец начал рассказывать ей сам, как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесари попутных станций не сняли с машины деталей, где продают дешевые ягоды, а где их весной морозом побило. Фрося ему ничего не отвечала. И даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ли?» – подумал про нее отец. «Как же я ее зачал от жены?» «Не помню». Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносцем. Она думала, что письма, наверное, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев. Еще не играл мальчик на губной гармонии на верхнем этаже и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок. Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно 2 раза в день разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрось уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы. «За 92 рубля в месяц работаете?» «Да», — говорила Фрося, — «это с вычетами». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж в виде опыта. Что получится? Может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» – спросил подписчик. «Подумаю», – ответила Фрося. «А вы не думайте», – советовал адресат. «Вы приходите ко мне в гости. Почувствуйте сначала меня. Я человек нежный, читающий, культурный. Вы же видите, на что я подписываюсь? Это журнал. Он выходит под редакцией редколлегии. Там люди умные, вы видите. И там не один человек. И мы будем 2. Это же все солидно. И у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше. А девушка – это что? Одиночка. Антиобщественница какая-то». Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою частную текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия. Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы. Он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло 14 дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, и ему некуда писать. Фрося терпела эту разлуку. Она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее пустое дыхание. Там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло. Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась. Ей было теперь опять хорошо. Больше кричать не надо.